подметальщик улиц. Томас был сыном одного рабочего. Отец его был очень ловок в работе, как говорится, на все руки мастер. Но он так был ослеплен своей страстью к вину, что всегда тратил часть своего заработка в трактире. Поэтому его жена и пятеро детей, из которых Томас был старшим, часто терпели голод и всякую нужду. Как только Томас подрос, он постарался заработать немного денег. Он хотел хотя бы изредка приносить матери немного хлеба и еще что-либо съестного. Он купил себе веник и пошел в город, чтобы там предложить свои услуги как подметальщика. Часто он находил подходящую работу и тогда приходил домой с некоторым вознаграждением. Но иногда он должен был целый день напрасно искать работу. В один из таких неудачных дней он с тяжелым сердцем наконец собрался идти домой. Ведь он знал, что дома нечего кушать. Когда он со своим веником в руках бродил по улицам, то встретился с одним мальчиком по имени Теодор. Тот ласково спросил о причине его грусти. Побежденный ласковым тоном Теодора, Томас разговорился. Он рассказал ему о бедности своей семьи, что он за целый день ничего не заработал и что вынужден идти домой без денег. «Но разве ты не молишься Богу?» — спросил Теодор оборванного мальчика. Томас посмотрел на него так удивленно, как будто бы с ним говорили на иностранном языке. Наконец у него вырвались слова. «Что ты имеешь в виду?» «Я не понимаю, что ты говоришь». «Я спрашиваю тебя, молишься ли ты Богу?» — спросил Теодор. «Видишь ли, Бог на небе нас любит и хочет, чтобы мы говорили Ему всякую нужду и горе». «Об этом я ничего не слышал, и, наверное, Бог меня и не услышит, когда я буду говорить. Он ведь ничего обо мне не знает». «Ну, в этом ты ошибаешься. Бог знает все, и Он хочет слышать молитвы людей, да не только людей. Он даже воробьям и воронам дает свою пищу, и Он слышит их». «Я бы хотел, чтобы Он мне тоже что-нибудь дал», — продолжал Томас. «Конечно, Бог тебе охотно поможет», — ответил Теодор. «Ты только должен его об этом попросить, потому что Спаситель говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». «Но где же мне искать, чтобы что-то найти? Куда мне нужно постучать?» «Ты можешь говорить Богу здесь, сейчас, на этом месте, и Он услышит тебя. Он всегда с нами, и мы можем каждую минуту молиться Ему. А если ты еще больше хочешь узнать о Боге, то идем в воскресенье со мной в воскресную школу. Там ты очень много о нем услышишь». После того, как Теодор запомнил квартиру Томаса и дал ему половину заработанных им денег, оба мальчика разошлись. Теперь бедному Томасу пришла новая мысль. Он до сих пор ничего о Боге не слышал. Разве когда делали большой грех, ругались именем Божьим? Детское доверие, с которым Теодор говорил о Боге, нашло доверие в сердце Томаса. При этом его растрогал подарок, который Теодор вручил бедному мальчику. И поэтому Томас в этот же вечер попробовал молиться Богу. Если он не мог длинно молиться, то с его уст слетело чуть слышное бормотание о своей нужде. И Бог, который бывает милостив и к самым малым, и незначительным, наблюдал за бедным Томасом и услышал его молитву. В следующее воскресенье оба мальчика пошли в воскресную школу, и Бог благословил свое слово так, что Томас познал Господа и Спасителя, научился его любить и стал радостным Детем Божьим. Конечно, с этим еще не кончилось горе Томаса, но Томас теперь знал, что он мог излить свое маленькое сердце Богу и в каждом горе мог искать прибежище у своего Небесного Отца, который знает, что нам нужно прежде нашего прошения. Он узнал одно сердце, к которому могут обращаться все труждающиеся и обремененные, и где уставшие найдут покой и услаждение. И он с этого времени ежедневно обращался к Богу, находя здесь всегда для души своей покой и новую силу, и благословение для ежедневного труда. Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему.